Глава 216. Битва с черным монстром. Часть 1. Трое людей, насладившись горячим источником, направились к своей одежде, чтобы покинуть его. «Дамы, не могли бы вы не липнуть ко мне так сильно? Я никуда не убегу». В данный момент Юта был будто в раю. Правую его руку обнимала Софья, а левую Салли, плотно прижимаясь к нему своими прелестями. «Юта-сан, ты же возьмешь на себя ответственность, не так ли?» «Ответственность? Я же просто помог вам с тренировкой, верно?» «Не прикидывайся шлангом. Мой путь мудреца предполагает наличие ненависти моего тела и души, а те бесстыдства, которыми мы занимались, совершенно не одобряются Господом, и после этого ты все еще желаешь отказаться от меня?» «Если она не заарканит Юта, то в скором времени он покинет ее ради какой-нибудь другой женщины», об этом уверенно заявил Софи, ее женский инстинкт. «То же самое касается и боевых искусств. Не только Софию одолевают сомнения, не забывай про меня. Отвечай за свои дела, и мы придем домой к Юта и разрушим его». «Это нехорошо». С учетом силы Салли, прорвать защиту дома Юта было проще простого. Похоже, что в будущем ему придется регулярно сражаться с Софией и Салли. «Куноэ Юта! Что это все значит?» Майк, увидев, как Юта выходил из источника в обнимку с двумя девушками, мгновенно воспылал пламенем ненависти и зависти. «Ничего. В смысле, это... мне очень жаль». Нарушив клятву мужика между двумя парнями, Юта действительно чувствовал себя плохо. Однако... ранее Майкл практически наложил свои ручонки на спику Сильфии. Таким образом, это можно было считать возвращением должка. К сожалению, в мире не существовало такой системы, как бронирование мужчин и женщин. В любви то, что вы были первым, еще не значило, что полюбят именно вас. «Вау, ублюдок!» Майкл, преданный человеком, которому поверил и которого любил, убежал прочь, весь в слезах. «Постой, Майкл, не ходи туда!» В этот момент Юта попытался остановить Майкла, но он сделал это не из-за того, что испытывал вину или хотел оправдать за то, что увел его любовью. Просто в этот момент один из навыков Юта вовсю заголосил, предупреждая его об опасности. Неожиданный золотой свет, словно пронзая гору, вспыхнул рядом с Майклом. «А-си!» Голова Майкла отлетела от его тела и, упав на землю, покатилась по поверхности горы, а тело Майкла, лишившись своей головы, безвольно упало на землю.